руках, к небу высоко, я руки подниму, но взлететь я к солнцу не могу. Я иду, но снег в моих глазах, почему-то он не тает на руках. К небу высоко, я руки подниму, но взлететь я к солнцу не могу. Каждую ночь ангел не давала мне спать, и каждый день я писал ей письма, в которых просил больше не летать и не кружить у подъезда желтые листья. Писал ей рассеток 7-8, отправлял на небо ее ящик почтовый, индекс 5-4-2-1, облако номер 8. Жила там, теперь адрес новый. Я иду, но снег в моих глазах, почему-то он летает на руках. К небу высоко я руки подниму, но взлететь я к солнцу не могу. Я иду, но снег в моих глазах, почему-то он не тает на руках. К небу высоко я руки подниму, но взлететь я к солнцу не могу. Когда же дошли до нее эти письма, на землю опустилась, сняла свои крылья. А за окном перестали кружиться листья, сейчас же там разбросаны перья. Теперь она живет в соседнем подъезде. Мы видимся часто, но все так знакомо. Я во втором, а она в третьем. Тихо плачет и сильно скучает по дому. И тянусь, но небо в облаках, как мне жарко в этих городах. Много дорог, но я свою найду, по которой к небу я иду. И тянусь, но небо в облаках, как мне жарко в этих городах. Много дорог, но я свою найду, по которой к небу я иду.